Боги – управители. Кроме высших богов и богов-покровителей, немаловажное внимание уделяется почитанию богов-управителей, которые управляют стихиями, течением жизни и многими событиями. Богов-управителей множество, и поэтому назовем лишь тех, с которыми рано или поздно приходится встречаться человеку. Вот некоторые из богов-управителей. Бог Варуна. Бог, управляющий стихией движения звездного неба и наблюдающий за путями, кои исходят от врат Междумирья. Он – бог, управляющий дорогами судеб человеческих. Бог Варуна определяет мощь духовного становления и полноту выполнения жизненного предназначения человеком. Ворон – птица вещая, верный спутник Варуны, сопровождает души умерших до врат Вырия во Сварге Великой и сообщает им о их достигнутом духовном развитии и выполнении жизненного предназначения. Если Варуна решает, что человеку необходимо предоставить возможность завершить начатое деяние, которое он не успел закончить в связи с наступившей смертью, тогда он направляет к душе умершего человека своего помощника – ворона. Ворон – хранитель живой и мертвой воды, дает возможность душе умершего вернуться в свое тело, дабы человек, вернувшись в мир яви, мог завершить свое незаконченное дело. В мире яви про такого человека говорят: «Он пережил клиническую смерть» или «Он вернулся с того света». Как ни странно, но после возвращения Варуной человека к прежней жизни, человек меняет свой образ жизни, не прожигает жизнь понапрасну и завершает дело, которое не успел закончить. Числобог – бог, управляющий течением времени и славяно-арийским летоисчислением. Числобог является одновременно и Вышним Богом, и Богом-управителем. В левой руке он держит меч, направленный острием вниз, что символизирует защиту и сохранение. А в правой руке у Числобога щит, на котором начертан рунический круголет – календарь. По этому круголету Числобога и велось летоисчисление во всех славянских землях до насильственной христианизации и введения нового летоисчисления. Использование славяно-арийского летоисчисления по круголету Числобога было отменено царем Петром Алексеевичем Романовым в лето 7208 от сотворения мира, 1700 год нашей эры. В настоящее время системой круголета пользуются лишь жрецы древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. Богов-управителей множество, и перечисление их занимает много места. Поэтому мы переходим к следующей теме освящения древней веры.